7. На крыльце магазина, где Леандро покупал себе футболку, стоял беззубый старик-продавец. Безучастным взглядом он проводил пронесшуюся мимо машину Торгюсона, а затем неторопливо зашел в свою будку и набрал номер, по которому мало кто сумел бы дозвониться. «Сиренный вой на линии» — вот что услышал бы посторонний звук, который столько раз повергал в бешенство Энн Андерсон. На задней панели аппарата, которым пользовался хозяин, был закреплен замысловатый приборчик, и вот уже старик говорил с Хейзел Макриди, чей голос становился все тревожнее.